Глава 48. Приезд хозяйки магазина нельзя было не заметить. Девушки-консультанты сразу подобрались и с еще большим рвением приступили рассказывать покупателям о выбранном им товаре. Проследив за то и дело бросаемым взглядом в сторону большого окна одной из них, я с изумлением уставилась на припаркованный автомобиль, за рулем которого сидела темноволосая с короткой стрижкой девушка. А рядом, на пассажирском месте, с копной кучерявых черных, как смоль, волос, еще одна не менее интересная особа. Но вот они закончили разговор и одновременно выбрались из транспорта, которым в Вердании пока еще управляли только мужчины, но большинство все-таки предпочитали нанимать водителя. «Думаю, это та, кто нам нужен», — едва слышно проговорила, отвлекая Аманду от сокровищ. «Или очень важный покупатель», — задумчиво промолвила подруга, подзывая к себе консультанта. «Подскажите, это мадемуазель Кэтрин Марлоу?» «Да, вы остались недовольны обслуживанием?» — обеспокоенно спросила девушка, нервно поглядывая на заходящую в зал хозяйку. «О нет, все в порядке». «Хм, что ж, идем. Нет смысла откладывать этот разговор», — произнесла я, двинувшись наперерез двум девушкам, которые, заметив мое приближение, тут же остановились. «Мадемуазель», — заговорила Кэтрин, растянув губы в приветливой улыбке, — «вы ко мне?» «Мадам Делия де Виан Рейн», — поправила девушку. И сразу, не затягивая на ненужные реверансы, проговорила. «Мадемуазель Кэтрин, я отправила вам письмо». «Точно! Делия!» — прервала меня спутница Кэтрин, с радостной улыбкой представившись. «Александра Пембертон, я отправила вам письмо с сообщением, что приеду к вам на следующей неделе. Рада с вами познакомиться». «Мадемуазель Александра?» Признаться, моему удивлению не было предела. Я просто не могла поверить в такую удачу. «И я рада познакомиться с вами. Мисс, я из Амевера, но можно просто Алекс. Дель, и можно на ты». «Ничего не понимаю. Вы знакомы? Какое письмо?» — вклинилась в нашу странную беседу Кэтрин, с недоумением посмотрев на меня, на Александру, а затем на молчаливо наблюдающую за нами Аманду. «Нет, мы ранее не были знакомы. Дель отправила мне письмо с предложением сотрудничества. И, я так понимаю, тебе тоже», — пояснила Алекс. «И надо же так случиться, что мы все собрались в одном месте». «Верно, мадемуазель Кэтрин». «Кэтрин, и если позволите, я буду обращаться к вам, Дель», — остановила меня девушка, все еще пребывая в растерянности. «Конечно, буду рада. Это моя подруга, Аманда Хокинс», — представила свою спутницу, опять возвращаясь к теме разговора. «Я направила вам письмо с предложением сотрудничества. Деловым женщинам в мире мужчин непросто, и если мы объединимся, то будет проще добиться для нас разных преференций». «Да, письмо. Аннет!» — вдруг громко выкрикнула Кэтрин, беглым взглядом осмотрев зал, снова возвращая свой взор на меня. «Прости, я не видела письма. Эти девчонки совершенно безответственные. Мне бы их всех выгнать, но куда они пойдут?» «Госпожа?» «Аннет, где письма? Ты снова забыла мне их отдать?» «Госпожа, они на столе в вашем кабинете», — пробормотала девушка, понуро опустив голову. «Простите, я не сказала вам о них». «Неси сюда сейчас же», — с протяжным вздохом распорядилась Кэтрин, виновато мне улыбнувшись. «Я их забрала из пансиона, где они должны были обучиться и готовиться к жизни, но девчонки совершенно ни к чему не приспособлены». «Так а что мы здесь стоим? Пройдемте в кабинет. Хотя... Дель, через пару часов мне нужно быть на приеме. Нельзя отказывать ее величеству. Мы можем встретиться завтра. Я приеду к тебе и поговорим». «Королевский прием?» – уточнила. И, получив в ответ согласный кивок, с улыбкой продолжила. «Я тоже там сегодня буду, по приглашению Адель Фабер». «Герцогиня Адель Фабер? Я с ней не знакома, но кто не знает о ее лошадях?» — произнесла девушка с тихим смешком, добавив: «А на приеме будет не так скучно. Алекс тоже там будет, если, конечно, все же согласится». «Теперь нас будет больше», — хмыкнула девушка. «И, как ты сказала, будет не так скучно». «Значит, еще увидимся», — проговорила я, с трудом сдерживая вздох облегчения. Почему-то я была уверена, что теперь будет действительно проще со всем справиться. А встретиться и обсудить сотрудничество можно завтра. Я остановилась в гостинице «Энджел». «Тогда лучше у меня в особняке», — произнесла Кэтрин, вытаскивая из сумочки небольшую записную книжку. «Назови адрес, я вышлю к тебе машину». «Я могу ее забрать, мы живем в одной гостинице», тут же предложила Алекс, услышав название отеля. «Пусть так, тогда решено, через 2 часа увидимся», подытожила наш разговор Кэтрин и, чуть помедлив, добавила. «Рада знакомству, Дель, Аманда». Спустя 2 минуты, попрощавшись с девушками, чтобы вскоре встретиться вновь, я, покинув здание магазина, знаком показала охране, что мы можем возвращаться, и медленно побрела к парковке. Ощущения родного, привычного не покидали меня на протяжении всей нашей беседы, но поверить в такое невероятное совпадение было очень сложно. «Они интересные, шумные и энергичные, как ты», — проговорила Аманда, через несколько минут устраиваясь в кэб. «Вы очень похожи». «Да, очень», — рассеянно кивнула, решив присмотреться к обеим девушкам. Впрочем, и к Адель тоже стоит быть повнимательней. К дворцу мы подъехали одновременно. Кип где-то раздобыл машину и, устроившись на место водителя, с комфортом доставил меня к прекрасному, словно из сказки, зданию. Приглашение Адель мне отдала в тот же день нашего знакомства. Так что я беспрепятственно прошла в просторный зал, где и встретила уже прибывших на прием Кэтрин и Алекс, стоящих возле небольшого фонтанчика, и Адель с тоской в глазах, слушающую беседу свекрови и полноватой дамы с высокой прической, которую венчала яркая и совершенно безвкусная цветочная композиция. Женщину было откровенно жаль, так что мой выбор был очевиден, и кивком поприветствовав Алекс и Кэтрин, я решительно направилась к Адель. «Ты вовремя», – прошептала герцогиня, и, подхватив меня под руку, рванула подальше от нотации 2 старушек. «Еще немного, и я бы сбежала отсюда». «Я это заметила», – со смехом проговорила, потянув женщину в сторону фонтана. «Идем, познакомлю тебя с девушками. Уверена, они тебе понравятся». «Все, что угодно, лишь бы подальше от свекрови», – простонала Адель, послушно следуя за мной. Знакомство хоть и было сдержаннее, чем то, что состоялось в магазине, но было заметно, что девушки друг другу понравились, так что, возможно, наш небольшой союз все же принесет нам огромную пользу в будущем. Нам даже удалось немного поболтать о погоде, новой моде на пышное платье, о Грейтауне и обсудить трудности, возникающие в делах. Но вот церемонимейстер громко объявил о начале приема, и гости, придворные, тоненькой струйкой потекли к высоким резным дверям. «Вот вы где! А это что за дамы?» ворвалась в нашу маленькую компанию мадам Мелва и, окинув нас оценивающим взглядом, проговорила. «Элегантно, скромно и все без спутников. От меня ни на шаг не отставать. Налетят коршуны. Кто за вами присмотрит?» «Это кто?» шепотом спросила Алекс, настороженно взирая на мадам Мелву, которая, не сомневаясь, что мы проследуем за ней, устремилась к распахнутым настежь дверям. «Свекровь Адель», — также шепотом ответила, заметив, что мы неосознанно распределились по парам. Я и Алекс, Кэтрин и Адель, а перед нами во главе отряда мощным ледоколом шествовала старушка. И, едва слышно хмыкнув, я подумала, что если мадам Мел видать флажок в руки, мы будем как ясельная группа в детском саду на прогулке.